Эпилог. «Поеду я?» — то ли спросил, то ли уведомил меня Николай. «Мне еще отчеты писать. Дело к концу квартала идет». «Да не вопрос», — согласился я, ставя сумку на пол и протягивая ему руку. «Спасибо, что подбросил». «Ну, а как по-другому?» — оперативник умело изобразил удивление. «Мы же друзья?» «Разумеется», — я растянул губы в улыбке. «Ладно, созвонимся. Коллегам привет передавай. Ну и еще раз их от меня поблагодари». Николай пожал мою руку и быстро пошел по направлению к выходу из здания аэропорта. «Друзья», — иронично произнес я, проследил за тем, что он сел в машину и сразу после этого извлек из телефона симку. «Друзья, и еще какие!» Я уезжал из страны. Надолго. Нет, про надолго — это мой личный выбор, врать не стану. Но вот пожелание того, что нам, ведьмакам, хорошо бы свалить из города на некоторое время, причем желательно побыстрее, прозвучало почти сразу после того, как мы все более-менее пришли в себя. Непосредственно я очухался последним. Мой организм, конечно, был подвержен ядам куда менее, чем у обычного человека. Но если тебя два раза гадюка кусанула в шею, да еще в начале лета, когда ее яд особенно зол, то хорошего не жди. Меня спасла Марусенька. Ну и Дэн, по просьбе которого она это сделала. Оказывается, левый клык этой царевны гадюки несет исключительно смерть. А вот правый может исцелять укушенных другими змеями, но только в том случае, если она сама этого хочет. Само собой, что подобное желание у Марусеньки возникает крайне редко. Но мне повезло. Более того, теперь, если верить Дэну, мне гадючий яд вообще не страшен. Кстати, кто-то мне в том году говорил, что я змей могу более не опасаться. Правда, не помню кто. А жаль. Плюнуть бы в глаза говорившему. Не опасаться. Ха, как же? Остальным тоже досталось неслабо. У Геры левая рука оказалась сломана, а на правой здорово досталось связкам. Стас получил очередное сотрясение мозга и перелом трех ребер. Пал Палыч уже кое-как ориентировался в пространстве, но один глаз упорно отказывался видеть происходящее. Из трех же ФСБшников в живых вовсе остался только один. И тот дышал через раз. Невероятно изобретательно сквернословие в те моменты, когда к нему возвращалась память. Черное облако, которое его окутало, со смертью колдуна развеялось, но последствия, похоже, все еще давали о себе знать. «Мне бы сюда мою аптечку, но это только мечты». Впрочем, вскоре к нашей компании присоединилась не очень молодая, но веселая дама, представившаяся Валентиной и являвшаяся коллегой Николая, после чего дело более-менее пошло на лад. Вот тогда-то Стас и произнес заветную фразу, перед тем обменявшись взглядом с наконец-то проморгавшимся Пал Палычем. «Парни, вот что я вам скажу. Не худо бы вам свалить из города на месяцок-другой. Два холодных фэпса — это не шутки. Не стоит вам мелькать в документах, добром для вас это не кончится. Мы из системы. Наши вопросы, если что, отцы-командиры порешают. А вот вы...» Ни малейших возражений немедленно отозвался Дэн, сидящий на лестнице и поглаживающий Марусеньку, свернувшуюся в кольцо на его коленях. «Я так и так собирался прокатиться в Белоруссию, погулять по болотам Полесья. Там есть чудесные трясины, где растут такие травы, каких нигде более нет». Что интересно, Дэн — лекарь, но помогать кому-то, кроме меня и Геры, он не стал. Любопытно, отчего? «У меня уже билет на самолет до Екатеринбурга куплен», — сообщил всем другой мой собрат. «Я всегда лето в горах провожу. Там и руку подлечу». «А ты?» — обратился ко мне Стас. «Тебе первому валить следует. Карусель-то ты закрутил». «Ее вон он закрутил», — я потыкал пальцем в сторону дверцы, за которой все еще гудело пламя. «Ох, не знаю пока, куда поеду. У меня один хрен шенгена нет. Но точно не в Турцию. Они свинку жареную не кушают, а мне без нее отдыхать неинтересно». «Не проблема», — полицейский попробовал глубоко вздохнуть, но тут же закашлялся. «Ох, твою-то мать! Так вот, у меня на земле одно турагентство есть. Я его хозяйку время от времени... сотрудничаем мы, короче. Будет тебе виза, причем быстро. И тур со скидкой тоже устрою. У тебя хоть загранник-то есть? Ну и славно, это главное». «Правильно», — наконец-то подал голос Пал Палыч. «Мы все тут сами сделаем, разгребем, а вам светиться не нужно». Все это выглядело довольно сомнительно, да и Дэн уже потом наедине подтвердил мои подозрения. «Хотят добро Кощеевича к рукам прибрать», — негромко произнес он, когда мы стояли у машины и ждали, пока в нее загрузят Геру и измученного Олега, который до сих пор в себя не пришел. От него наверняка много чего осталось. И артефакты, и книга колдовская, да и просто ценности. «Пусть их», — я потер шею, которая все еще ныла. «Дэн в любое время, в любом месте». «Сань, не надо», — остановил меня он. «Мы с тобой братья, как ни крути. Для кого-то это пустой звук, но лично для меня нет. Так что не сотрясай воздух понапрасну». Через пару дней, как и было обещано, ко мне заскочил Стас. Привез паспорт с визой и пакет с документами, из которого я узнал, что через сутки, ни свет ни заря, улетаю на остров Крит сроком на 3 недели. Причем пожаловал он на новенькой BMW премиум-класса, а не на старом своем внедорожнике. Догадываюсь, откуда она взялась, не иначе, как с парковки Крокус-Сити. Молодец, он из этой истории, получается, с самой большой прибылью из всех нас вышел. Как, впрочем, и всегда. Главное, чтобы колдун в машине сюрприза какого-нибудь для него не оставил, долгоиграющего. Я даже высказал эту мысль вслух, но Стас только хлопнул меня по плечу, стащил из холодильника кусок колбасы и усвистал по своим делам. А вообще я искренне обрадовался новости о своем отъезде. Желание свалить куда подальше росло во мне с каждым днем. И дело было не только в пожеланиях моих недавних союзников. Когда я отмылся, отоспался и более-менее пришел в себя, то стал перебирать в голове все события этих нескольких сумасшедших дней. В какой-то момент в памяти всплыло то, что Арвину меня сдал господин Ряжский. А еще минут через 5 я осознал, что начал планировать акцию возмездия. На автомате и без малейших душевных терзаний. Причем речь шла не о каких-то безобидных шалостях, вроде недели верхом на унитазе. Я прикидывал, как его убить. По-настоящему. Насмерть. Врать не стану. Испугался. Я не хочу становиться подобием той сущности, которую лично запихал в печь. А значит, надо уезжать, и как можно быстрее. Надо менять все вокруг себя. Страну, людей, привычки. Вообще, все. Перезагрузиться нужно. Обнулить тот мир, в котором я до того жил, как когда-то и советовал мне хозяин кладбища. И 3 недель для этого мне будет явно недостаточно. Хотя по своей сути обнулять-то особо и нечего. Я как один герой из прекрасного советского фильма улечу налегке. Братья-ведьмаки разъехались, причем Дэн прихватил с собой в Белоруссию Олега, который хоть более-менее и оклемался, но все равно время от времени начинал заговариваться. Как видно, Кощеевич как следует его помытарил, и не только физически. Других друзей у меня и раньше особо не имелось. Женщины были. Были и нет. Светка при упоминании моего имени, небось, до сих пор плюется. Мезенцева тоже. Виктория... Это Виктория. Не хочу об этом думать. Правда, есть еще Изольда, которая мне позвонила первой, сообщив, что от своих слов не отказывается и будет рада принять от меня приглашение в хороший ресторан с последующим неистово-страстным продолжением. Раньше я бы подумал, да и согласился. Но то раньше. Хватит с меня авантюр и приключений. Устал я от них. А с этой гражданкой по-другому не получится. Ей бы с Маринкой познакомиться. Они, походу, два сапога пара. Зато я от нее узнал, что крысой оказалась первая помощница Марфы и даже ее родственница. Теперь, правда, уже покойная и всеми моментально забытая. В Ковене начались кадровые перестановки, и о списанных с борта корабля матросах никто и не думает вспоминать. Ведьмы, они такие ведьмы. Их надо принимать такими, какие они есть. Не сомневаюсь, что и я забыт красавицей Изольдой сразу же после того, как закончился наш разговор. Впрочем, не стоит совсем уж прибедняться, я вовсе не Робинзон. Что Родька, что Жанна, они ведь никуда не делись. И не денутся, кстати. Они отправятся вместе со мной, я слишком к ним привык. Ну и потом. Даже ведьмаку время от времени надо с кем-то общаться, а то ведь очень даже просто можно с ума сойти. Ну и потом, какое-то время я поколесю по Европе, это да. С Шенгеном и деньгами в наше время подобные перемещения сложностей не представляют. Но потом все же осяду в какой-нибудь тихой стране, вроде Венгрии или Финляндии. Там и климат с нашим схож, и травы растут такие же, и кладбища имеются. Сниму домик, буду совершенствоваться в ведьмачьем ремесле. Книги-то я с собой беру. А за Антипом приглядят славы. Я с ними на этот счет уже договорился. И урожай снимут они же. Не пропадать ведь добру. Поразмыслив немного, я даже одним днем съездил в Лазовку, отвез туда все содержимое из домашнего сейфа, а заодно и объяснил домовому, что к чему. Тот жутко расстроился, но спорить не стал, потому что, наконец, признал во мне хозяина. И теперь для него действенна та аксиома, по которой я всегда прав. Но зато он проникся моим доверием. Я же ему вместе с травами и ранее сваренными зельями чашу обратно привез. В тот же день, точнее в ту же ночь, я наведался к еще одному своему давнему знакомцу. Кстати, единственному из всех существ на свете, с кем я бы мог быть абсолютно откровенен. К хозяину кладбища. Увы и ах, его не застал. Черная плита была пуста. На тропинках его тоже не обнаружилось, а призраки молчали, как подпольщики на допросе. Даже и не знаю, в чем дело. То ли он в ту ночь из склепа не вышел, то ли по какой-то причине видеть меня не захотел. Надеюсь, что верен первый вариант. Что же до Ряжской? У нас состоялся телефонный разговор. Ольга Михайловна, похоже, на самом деле не знала, что ее муж тогда меня сдал. Но каким-то образом позже это пронюхала. Просто держалась она довольно непривычно, и интонации в голосе звучали незнакомы. Боязливые, что ли? Встречаться я отказался, но попросил ее передать мне деньги за ту работу, что была выполнена для Михаила. Он мертв, его партнеры тоже, это так. Но я свое дело сделал, а детали меня не интересуют. Просьбу мою она выполнила, прислав человека с пухлым конвертом, уже через час. Причем сумма в нем оказалась в два раза больше оговоренной ранее, что было очень кстати. Не скажу, что у меня нет денег, это так. Но провести год, а то и два за границей – дело не дешевое, так что лишним этот подарок не будет. Короче, оценил я данный добрый жест, отправив в ответ смс-ку. «Все долги закрыты. Живите спокойно. Оба». Но на звонки ее больше не отвечал. Совсем уж просто все вышло с родителями. Они были счастливы узнать, что меня на пару лет отправляют в Англию на стажировку в банк. Я обещал им время от времени звонить и рассказывать, как там у меня дела идут. Причем сразу предупредил, что мой нынешний номер будет недоступен. Мол, я там местный куплю, так дешевле выйдет. А еще надо будет им время от времени присылать DHL-ам подарки. Ну и денежку переводить. И только Марана так ни разу и не дала мне о себе знать. Не знаю отчего. А еще стараюсь не думать о том, что, может, зря я ей именно эту душу подарил. Может, не стоило? В Шереметьево меня то ли отвез, то ли отконвоировал Нифонтов. Он честно подождал меня у подъезда, пока я прощался с обществом, в дороге был весел, да и в аэропорту сыпал шутками, прося меня привезти магнитик и бутылку-другую раки. А я хотел только одного, чтобы он уже уехал. И вот старая симка отправилась в кармашек бумажника, практически подведя итог под моей прежней жизнью. Потому что никто из тех, кого я знал, теперь не сможет меня отыскать. Я закинул на плечо рюкзак, окликнул Жанну, которая вертелась вокруг каких-то девушек модельной внешности, подслушивая их разговоры. А после направился туда, где звенели рамки. Стояли молодые ребята и девушки в синей форме и брякали о стол часы, телефоны и ключи. Чемодана у меня нет, а все остальное, вроде маек, шлепок и банданы, куплю на месте. «Можно я покатаюсь на этой штуке?» — шепнула мне на ухо Жанна, показав на валике ленточного транспортера. «Ну, пожалуйста, заодно и за рюкзаком твоим присмотрю». «Валяй», — разрешил я, думая о своем. Все-таки она не позвонила и мне ни на один вызов не ответила. Нет, ясно, что попытка изначально была с негодными средствами. Но чего же так на душе тоскливо? Могла бы просто сказать «пока» и все. О большем-то я и не просил, правда? Уже перед самым пропускным пунктом я зачем-то обернулся, и мне показалось, что там, у ряда кресел, у стойки шоколадницы, стоит девушка в легком сером плаще и черной водолазке. И на груди ее поблескивает золотой капелькой незамысловатый кулон. Поднялась узенькая ладошка и качнулась в воздухе, как бы говоря мне «до встречи». «Молодой человек, вы идете?» — толкнула меня потная толстуха в пестрой кофте. «Вы тут не один». Я на миг отвернулся, а когда глянул снова, то никого там не было. Показалось? Или нет? Ладно. Узнаю, когда вернусь. Через год. Или через два. Потому что раньше или позже я обязательно захочу домой. Ну а куда я денусь? Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру